цехмейстером, Творогова – генерал-поручиком, Дубровского – обер-секретарем военной коллегии, Давилина – камергером. «Бог и я, великий государь, жалую вас чинами, послужите мне верою и правдою». Пожалованные опустились на колени, благодарили императора. Пугачев, предпринимая этот шаг, накануне развязки надеялся, очевидно, еще больше привязать к себе яицких казаков, которым не очень-то доверял снискать их расположение. Но это была самая попытка, одна из последних, рассчитанная на то, что как-нибудь, чуть ли не чудом, удастся вырваться из петли, которая затягивалась вокруг него и его сермяжного войска. Михельсон с отрядом приближался. Пугачев находился у Солениковой ватаги, рыбопромысловом заведении царицынского купца Соленикова, верстах в 100 от Царицына и в 40 у Черного Яга. Емельян выстроил в одну линию все свои орудия, за ними поставил пехоту, но Чумаков преднамеренно расставил пушки в передовых порядках войск перед оврагом. Он по существу встал на путь предательства и возглавил противопугачевский заговор. Михельсон в центре поставил пехоту на правом фланге Чугуевский конный полк, на левом – донских казаков. Повстанческие пушки открыли огонь, вперед двинулась пехота. Контратака кавалерии Михельсона расстроила ряды восставших, и они, оставив свои пушки, рассыпались в разные стороны, спасаясь бегством. Более 40 верст преследовали их каратели. Пугачев потерял до 7000 убитыми, 6000 пленными, все 24 пушки. Это было полное поражение. Главная армия перестала существовать. Пугачев со 160 яицкими казаками скакали к Черному Яру. С ним была жена Софья, сын Трофим, дочери попали в плен. Кинзя, Арсланов и другие. В верстах в 17 от Черного Яра переправились через Волгу, на ее левый берег. Емельян духом не падал, строил новые планы. Ему казалось, что он сможет где-то отсидеться, переждать, перебраться или за Каспийское море, или в Сибирь, или в Сечь Запорожскую, чтобы потом продолжить борьбу. Но жизнь распорядилась иначе, и довольно скоро Емельяну пришлось испить чашу новых страданий, на этот раз самую тяжелую, последнюю. Арест и следствие. Смерть и бессмертие. Михельсон и другие начальники приняли меры к тому, чтобы быстрее захватить Пугачева, не дать ему снова усилиться, собрать новое войско. За Волгу направились отряды Мелина, полковника Иловайского, майора Бородина и других. В ключевых местах по Волге расставили военные отряды. 2 сентября в Царицын прибыл генерал-поручик Суворов. По приказу главнокомандующего Панина он возглавил авангардные отряды, преследовавшие Пугачева. Под конец славной героической жизни народного предводителя, одного из самых выдающихся в истории русского и других народов нашей страны, против него послали одного из самых способных и даровитых генералов тогдашней России, будущего генералиссимуса, военного гения. История свела двух таких разных людей, поставив их на противоположные стороны классовой баррикады. Суворов отдал дополнительное распоряжение, в частности, отправил за Волгу вдогонку за Пугачевым и Михельсона, который после сражения у Солениковой ватаги вернулся в Царицын. Сам Суворов тоже переправился на левый берег, с ним вместе Галахов, Долгополов, Трифонов и Рунич. Но они вскоре вернулись в Камышин, Дмитриевск. Суворов же нагнал отряд Мелина и направился с ним к рекам Узеням. Он разделил отряд на 4 части – 2 на Малую Узень, 2 на Большую Узень. Севернее по реке Иргизу шел к яицкому городку отряд Голицына, чтобы не дать Пугачеву возможности пробраться туда к яицким казакам. Со всех сторон Пугачева окружали каратели, но и среди тех людей, которые были рядом с ним, в эти дни конца августа и начала сентября отнюдь не все думали о том, чтобы спасти своего предводителя и продолжать борьбу. Многие, и прежде всего ближайшие его помощники Творогов, Чумаков и другие, давно замыслили недоброе. Ценой измены, предательства надеялись они купить себе прощение, жизнь. Перед последним сражением у Салиниковой в Атаге договорились не упускать из виду Пугачева, быть при нем неотлучное.